«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР. Лекция пятая. Ницшеанский человек в ранней советской литературе. Тема нашей лекции – фигуры сильного человека в литературе 20-30-х годов. Нам сразу же придется вернуться на почти полвека назад, потому что сама идея индивидуализма, идея цельной, сильной личности, противостоящей фрагментированному буржуазному сознанию, мещанству, обыденности, она, конечно, восходит к ницшеанству. Как вообще идея Ницше, она оказала очень важное влияние на всю культуру условного Серебряного века. Разные вещи вычитывали у Ницше символисты, акмеисты, футуристы. Вячеслав Иванов вычитывал идею соборного действа, идею мистерии. Брюсов и Бальмонт – идею исключительной личности художника, которому не писаны человеческие законы, который живет ради того, чтобы испытывать исключительные ощущения. И, конечно, здесь очень важна фигура Гумилева. Тот образ, который он пытается создать и в жизни, и в стихах, это образ цельного человека, человека действия, избранника свободы, мореплавателя и стрелка, затем солдата, который доблестно идет на войну и воспевает войну, поскольку он видит в ней величие, освобождение человечества от пошлости, обывательщины. При этом совершенно не важно, за что, собственно, война идет. Важно то, что в ходе этой войны можно продемонстрировать себя настоящим мужчиной. При этом никакой ненависти к бошам, тевтонам у Гумилева нет. Наоборот, он отзывается о них со всяческой симпатией и уважением. Ну и отчасти теми же мотивами. Это был сложный комплекс мотивов, конечно, продиктованные действия Гумилева в последние годы его жизни. При этом, на самом деле, Гумилев был хрупким, болезненным человеком, который в юности переживал тяжелые депрессии, попытки самоубийства. Через культ душевного здоровья, силы и цельности он пытался это преодолеть. В послереволюционные годы вот эта идея сильной и цельной личности ее принимает на вооружение уже новая власть. Ну и как это все в литературе послереволюционного времени отражалось? Одним из учеников Гумилева и его подражателем, причем талантливым подражателем, был Николай Тихонов. Его стихи первых послереволюционных лет. Это баллада о синем пакете, баллада о гвоздях. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Причем из текста совершенно непонятно, что это за офицеры, что это за корабль, что это за битва. И не должно быть ясно, не должно быть понятно. Это какая-то абстрактная морская битва во время какой-то абстрактной войны. И дело, в общем-то, даже не в том, что война идет за новую власть, за новый мир, за революцию, за преображение мира. Тихонова все это не интересует. Его интересует то, что это эпоха для сильных, волевых людей. И такие люди его привлекают в любые времена. Известно, например, что он был большим знатоком наполеоновских войн, и когда он ухаживал за своей будущей женой, дочерью царского генерала, когда он что-то ей очень увлеченно и очень подробно рассказывал про, не знаю, Аустерлиц или Ватерлоо, неважно что, значит, ее старенький отец, случайно услышавший это, выбежал из соседней комнаты со словами «немедленно выходи за него». Такая любовь к войне ради войны. Вот в этом смысле очень характерное стихотворение Тихонова. «Над зеленую гимнастеркой черных пуговиц литые львы, трубка, выжженная махоркой, и глаза стальной синевы. Он расскажет своей невесте о забавной живой игре, как громил он дома предместий из бронепоездных батарей, как пленительные полячки присылали письма ему, как вагоны и водокачки умирали в красном дыму, как прожектор играл штыками на разбитых рельсах звеня, как бежал он 3 дня полями и лесами 4 дня». Такие стихи Мандельштам презрительно называл «Здравия желаю акмеизм». Но Тихонов, в общем, был не одиночкой. Не случайно он был так популярен. У него есть и стихи не такие. Среди его ранних стихотворений есть действительно очень хорошие. Но популярность его, конечно, связана была с мачизмом его тогдашних стихов, с культом силы, жесткости, жестокости и так далее. Потому что это был общий дух времени, поколения, сформировавшегося во время гражданской войны. То есть формировался некий новый тип человека, чуждого сентиментальности, привыкшего полагаться только на себя, инструментально относящегося к людям и к миру. И вот это бытовое ницшеанство, оно было присуще людям, во-первых, и мужского, и женского пола, в тот же важный момент. Во-вторых, людям по разные стороны границы идеологических разделений. Потому что тип такой сильной волевой женщины 20-х годов, мы видим его и у многих деятелей и деятельниц советской культуры того времени, мы его же видим, например, в личности Нины Берберовой. И более того, самая радикальная антикоммунистка 20 века, известная как Айн Рэнд. Все эти ее абсолютно ницшеанские по идеологии романы, только у нее это не художники, которым закон не писан, у нее это предприниматели, у которых не должно быть никаких ограничений, потому что они сверхлюди и не должны считаться с интересами неудачников. Это все естественным образом упирается вот в эту послереволюционную идеологию, в это бытовое ницшеанство послереволюционное. И вот все это, несомненно, проявляется и в литературе, но проявляется, я бы сказал, иногда очень парадоксально. Во-первых, в послереволюционные годы возникает очень важное течение в литературе, носителем которого была группа «Серапионов и братья». В эту группу входили и Зощенко, и Всеволод Иванов, из тех писателей, о которых мы говорили, Каверин молодой. Но идеологом этой группы был Лев Лунц, очень рано умерший в 23 года, написавший несколько весьма интересных пьес и рассказов. И вот я сейчас зачитаю фрагмент из одного из его программных текстов. Текст называется «На Запад». Это речь на собрании Серапионовых братьев 2 декабря 2022 года. На Западе существует некий вид творчества, с нашей русской точки зрения несерьезный, чтобы не сказать вредный. Это так называемая литература приключений, авантюр. Ее в России терпели, скрипя сердце для детей. Ничего с детьми не поделаешь. Они читали «Мир приключений», сойкинские серии Купера, Дюма, Стивенсона, а приложения к Ниве отказывались читать. Но ведь дети глупы и не понимают, потом выросшие и поумневшие. Они, наученные учителями русской словесности, прозвещались и с горьким сожалением прятали в шкафы Хаггарда и Конан Дойля. Им уже непристойно читать детские забавы. Их ждет скучнейший, но серьезнейший Глеб Успенский. Это литература для взрослых. Но как часто, сознайся ты, просвещенный общественник, ты лысый поклонник серьезных творений, как часто ты с грустью мечтал о затасканных книжках Дюма, который тебе при твоей солидности запрещен. И с каким наслаждением ты перечитывал его, сидя в вагоне и пряча обложку, чтобы сосед твой, тоже солидный общественник, не улыбнулся презрительно, увидя, что вместо Чернышевского ты читаешь бульварную чепуху. Мы презрели фабулу, забыли даже то, что знали. Взяли у Достоевского и Толстого все, кроме фабулы. Интриги нет. Самое большее – анекдотик, отдельный мотив. Двух мотивов связать уже не умеем, разучились. Стали безграмотными. Поэтому я кричу «На Запад!» На Западе могучая фабульная традиция. Станем подражать гимназистами младших классов авантюрным романам. Сперва арабски, как плагиаторы, потом осторожно. О, как осторожно! Насыщая завоеванную фабулу русским духом, русским мышлением, русской лирикой. На Запад! Тот, кто хочет создавать русскую трагедию, должен учиться на Западе. Тот, кто хочет создавать русский авантюрный роман, должен учиться на Западе. Но тот, кто хочет возобновить русский реалистический роман, тех тоже приглашаю смотреть на Запад. Идея в том, что здесь дело даже не в западничестве, не в стремлении на Запад, а в том, чему мы должны учиться на Западе. Фабуле, быстрому действию. Мы должны уметь писать романы-действия, авантюрные романы. Лунц говорит, на Западе это породило великую литературу, там был Стивенсон, а у нас только Брешко-Брешковский, такой коммерческий писатель начала века, заслуженно забытый. Но в авантюрном романе, в романе действия, в нем должен быть и герой, человек действия. Что это дало? Как это проявилось в литературе? Из Серапионовых братьев, в общем, единственным, кто писал в том числе такие книги с быстрым действием, был Вениамин Каверин. Но, опять же, он написал в 20-е годы «Конец Хазы», книгу, о которой мы сейчас чуть-чуть дальше будем говорить. И он написал в 40-е годы авантюрный роман, которым зачитывалось многие поколения. То есть это была реализация идей Серапионовых братьев, идей Лунца. Я имею в виду, конечно, «Два капитана». А в промежутке между этим и после «Двух капитанов» были книги написаны совершенно иначе. том числе художник неизвестен и скандалист или вечера на Васильевском острове, книги, о которых мы уже говорили. А кто в 20-е годы реализовал вот эту идею авантюрного романа, романа, наполненного действием? Это Александр Грин, разумеется. И это большой писатель, это действительно очень хорошая литература. Это Ильф и Петров. Несомненно, это тоже романы действия. На примере этих книг и на примере других книг того времени можно посмотреть, как реализовывается образ человека действия. Потому что в авантюрном романе обязательно должен быть человек действия. Героем авантюрного романа не может быть Гамлет, не может быть чеховский интеллигент. Им может быть граф Монте-Кристо, может быть какой-нибудь такой подросток, как герой «Острова сокровищ», например. Но это должен быть герой, который совершает какие-то поступки. И вот эти два импульса. Один импульс – это ницшеанская идея, идея сильного человека, которым нуждается в том числе и новая Россия, Россия гражданской войны. И с другой стороны, сама по себе идея авантюрного романа, в котором должен быть сильный, цельный, не погруженный в рефлексию человек. И вот как это все проявляется в литературе того времени. Ну, во-первых, вот этот авантюрист, человек, который умеет быстро ориентироваться в пространстве, во времени, бесстрашный, жесткий человек, иногда жестокий, он приобретает какой-то совершенно новый облик. Ну, например, в литературе 20-х годов очень часто этот сильный человек – это еврей. Мы помним, что стереотипы начала 20 века, они совершенно иные. Еврей – это либо мещанин, торговец, робкий, либо это хрупкий интеллектуал, в обоих случаях несколько женоподобные, о чем написали много страниц Вейнингер и Розанов. А тут еврей оказывается мачо. Это необычно. Вспомним одесские рассказы Бабеля. «Разгром Фадеева», где в центре действия сильная личность, волевой командир, который никогда не испытывает робости, который может и расстрелять человека, может у несчастного корейца отнять последнюю свинью, потому что солдатам надо есть, который раненому солдату приказывает дать яд, потому что что вообще с ним возиться и так далее. То есть вот такой жесткий мачо ницшеанский. И это Осип Абрамович Левинсон. Дальше Беня Крик, Остап Бендер. Это очень характерная фигура. Сильным человеком может быть женщина. Здесь, конечно, мы вспоминаем оптимистическую трагедию Вишневского. Вспоминаем реального прототипа женщины-комиссара, это Лариса Рейснер. Я не думаю, что сейчас многие читали «Оптимистическую трагедию». Там речь идет о корабле, в котором матросы стали анархистами и не подчиняются командиру. Командир – это старый офицер по фамилии Беринг. На корабль приходит комиссарша, молодая женщина, которая вместе с Берингом берет все это в свои руки и заставляет этих анархистов ходить по струнке. И по ходу действия, когда Беринг начинает что-то говорить об офицерских традициях и так далее, эта женщина, комиссарша, в ответ декламирует: «Бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет». Он цитирует капитана Гумилева. Капитан Беринг говорит: «Вот приятно, Гумилева знаете». Понятно, что никакой капитан Беринг никого Гумилева знать не мог. Посмотрел бы на вот эту женщину, читающую стихи, если не как баран на новые ворота, то так, со спокойным уважением, какие-то стихи читает. Гумилев вовсе не был при жизни особенно популярен. Но дело не в этом. Дело в том, что эта женщина не случайно читает Гумилева. Это Лариса Рейснер, это одна из возлюбленных Гумилева. Причем у Гумилева она прототип героини пьесы «Гондла». И там главный герой – это на самом деле вовсе не такой жесткий, мачистый герой. Это горбун, поэт, живущий в мире каких-то очень сложных поэтических, музыкальных стихий. А Лери – это такая сильная, жесткая, волевая, исландская девушка, принцесса. То есть Гумилев при всей своей мачистости, он, в общем, отдавал себе отчет в том, что в случае с Ларисой Рейснер он имеет дело с существом гораздо более жестким, волевым и в каком-то смысле более маскулинным, чем он сам. Ну и Вишневский, у которого были тоже свои почти семейные отношения с Гумилевым, потому что его мачехой была Лидия Арнс, которой тоже был роман с Гумилевым, он подчеркивает вот эту связь между Гумилевым и героиней пьесы. Вообще Гумилев был самый запрещенный, он был и самый популярный в Советском Союзе из поэтов Серебряного века. Его бесконечно читали, переписывали, и советские поэты ему очень много подражали. Не только Тихонов, но и Симонов, и очень много кто. И вот каким образом этот сильный человек присутствует в литературе 20-х годов. Здесь, конечно, главная фигура – это Бабин, который создал несколько разных моделей отношения к вот этому сильному человеку. С одной стороны, это конармия, где сильные люди – это конармейцы, казаки, русские, украинские, там это все на грани, крестьяне, люди, не знающие страха, сомнения, очень жесткие и, в общем, страшные. Там огромное количество абсолютно жутких, чудовищных эпизодов. При этом у них есть какие-то свои страшные, но правила. Например, в рассказе «Соль», где они не обижают, не насилуют, не грабят женщину, которая села на поезд с ребенком. При этом насилуют двух девушек, которые в этом же вагоне находятся, но ее не трогают. А потом оказывается, что ребенок у нее не настоящий, что под пеленками у нее добрый пудовик соли. И тогда они ее просто убивают. Убивают за то, что она их обманула, она надругалась над их уважением к материнству. Но главный герой Лютов – это юрист, выпускник Петербургского университета, который хочет стать таким же, как эти люди, хочет стать сильным человеком. И каким образом он это осуществляет? Рассказ «Мой первый гусь». Он заселяется в некий дом крестьянский, куда его помещают на постой. Человек в очках, человек абсолютно чуждый, даже по своему внешнему облику, вот этим бойцам, конармейцам. И каким образом он завоевывает их доверие? Я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. «Хозяйка», — сказал я, — «мне жрать надо». Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «от этих дел я желаю повеситься». «Господа Бога, душу мать!» — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. «Толковать тут мне с вами!» И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. «Господа Бога, душу мать!» — сказал я, копаясь в гусе саблей. «И сжарь мне его, хозяйка!» Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «я желаю повеситься», — и закрыла за собой дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели неподвижно, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. «Парень нам подходящий», — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи. Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга. Я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся, снова томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга. «Братишка», — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — «садись с нами снедать, пока ли твой гусь поспеет». Вот таким образом его принимают как своего. Он совершает насилие над животным, убивает гуся, который является, ну, в общем, наверное, последним какой-то возможностью выжить для этой старухи. И этим он обеспечивает свое место в ряду сильных мужчин. На самом деле, очень страшный рассказ. Ну и в одесских рассказах там сильный человек Беня Крик, еврейский Робин Гуд. Как всякий Робин Гуд, это легендарная фигура, легендарная личность. Вот есть бедные, простые люди, крестьяне, мещане, которые не могут совершить ни ничего героического, ни ничего страшного. И разбойник для них – это мститель, это воплощение их мечты, и это аристократ. Собственно, рассказ, как это делалось в Одессе, начинается как? «Рэб Арьелейб», – сказал я старику, – «поговорим о Бене Крике, поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач. Сталь его поступков разве не выдерживает на сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека совершало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. Неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?» Вот что отвечает Ария Лейб. «Почему он? Почему не они? Хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вот эта замечательная фраза, это вот комплекс неполноценности еврейского мужчины. Это то, о чем писал тот же Вейнингер и Розанов, и что присутствует на уровне обывательского сознания. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель-Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни-Крика? Вы ничего бы не сделали, а он сделал, поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Ну и дальше он приходит к Фройму Грачу, тоже известному налетчику. Тут начинаются его бандитские подвиги. Начинается не с налета на Тартаковского по прозвищу «Полтора жида» или «Девять налетов». В ходе налета гибнет совершенно невинный человек, приказчик Тартаковского. И Беня Крик устраивает этому убитому приказчику пышные похороны, расправляется с его невольным убийцей. В общем, он ведет себя как аристократ. Вот это аристократическое поведение, оно присуще сильному человеку. Человеку действия, человеку вооруженному, убийце, в общем. Но в то же время убийце с определенными правилами. Вот таким образом это все существует у Бабеля. Но как только эта тема появляется, начинает развиваться, сразу же возникает некая внутренняя проблематика, довольно глубокая, без которой разговор о теме сильного человека в 20-е годы, в общем, не был бы интересен. Во-первых, сильный человек оказывается не таким уж сильным. Его сила оказывается маской. Он внутренне расщеплен. Он силен, но в то же время он слаб, уязвим. И здесь уместно опять вспомнить Александра Грина. Его одно из самых знаменитых и действительно одно из лучших его произведений «Бегущая по волнам». Там действует такой персонаж, капитан Гёс, который на самом деле злодей, он совершает всякие нехорошие вещи, но он оказывается довольно сложной личностью, потому что он все время преобразуется. Он то оказывается благородным джентльменом, книгачеем, добрым командиром, которого обожают его матросы. И буквально через несколько страниц или в описании другого человека он становится зверем, безумцем, мерзким корыстолюбцем, интриганом, в общем, воплощением всех пороков. И оказывается, что этот человек все время преображается под влиянием каких-то малейших жизненных влияний. То есть в нем живет доктор Джекиль и мистер Хайд. И непобедим он именно в качестве мистера Хайда. Собственно, в чем и заключается сюжет из Стивенсона, если мы помним. Мистер Хайд может позволить себе все, потому что он злодей. И то же самое происходит с вот этим капитаном Гёз, который постоянно преображается из доктора Джекиля в мистера Хайда. В общем, это уже похоже даже на героя не только Стивенсона, но и чуть ли не Достоевского. И понятно, что никакой цельности здесь уже нет. Иногда все оказывается в каком-то смысле еще хитрее. Оказывается, что вот эта цельность и сила – это маска, что человек на самом деле внутренне хрупок, как это было в реальности с Гумилевым. И как это с Левинсоном у Фадеева. Вообще, надо сказать, что ранний Фадеев писатель совсем неплохой, про которого вполне можно говорить в ряду с большими мастерами прозы 20-х годов, поэтому мы и говорим здесь о разгроме Фадеева, и, в общем, можно было бы говорить о каких-то других его произведениях, написанных до конца 20-х годов. Вот в «Разгроме» этот самый Осип Аврамович Левинсон – сильный человек, командир без страха и упрека. Никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться. Он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами. Преподносил уже готовые «да» и «нет». Поэтому он казался всем, за исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену, человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, принимавший даже его внешние манеры, думал примерно так. «Конечно, я грешный человек, имею много слабостей, я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть. То у меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю, я люблю сладкие дыни или молочко с хлебцем, или чищенные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон – это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-то подобном. Он все понимает, все делает как нужно. Он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозко». И дальше. «С тех пор, как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной чертой является именно то, что он командует отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке, каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. То есть, в общем, этот человек, вышедший из мещанской еврейской среды, от какой среды он еще мог выйти, достаточно внутренне уязвимый. Собственно, роман заканчивается тем, что Левинсон, после того, как весь его отряд разгромлен, практически уничтожен, он плачет. И понятно, что плачущим его никто никогда из его людей не видел. Но он взял на себя эту роль, роль волевого человека. Ну и целый ряд других произведений, где человек, претендующий на роль авантюриста, оказывается на самом деле внутренне слабым, уязвимым. В этом смысле характерен конец Хазы. Каверина, где художника Пинету воруют некие налетчики, принимая его за его дядю, инженера Пинету, и хотят, чтобы он технологически помог им во вскрытии сейфа. И глава этих налетчиков – это такой смешной человечек по прозвищу Шмерл, турецкий барабан, который похитил девушку и пытается уговорить ее стать его женой. Девушка его отвергает, и оказывается, что это такой хвастливый обыватель, которому хочется ощущать себя непобедимым главой разбойников, таким Бенни Криком. А Пинета, которого они воруют, он на самом деле неунывающий авантюрист, который соглашается играть в инженера и который всех этих незадачливых налетчиков обводит вокруг пальца. То есть сильным оказывается не тот, кто кажется сильным изначально. Ну и последняя проблема, она выражается в том, что вот этот человек – сильная индивидуальность. Люди – силы и действия, хотя, казалось бы, именно они нужны новому миру, именно они этот новый мир устанавливают, создают. Если они обладают при этом слишком сильной индивидуальностью, если они готовы не только подчиняться приказам и подчинять других приказам, которые отданы им сверху, а стремятся проявлять какую-то инициативу, они этим миром отвергаются и им уничтожаются. И в этом смысле очень существенно, очень важно, что герой, вот этот аристократ, в том смысле, что он человек свободный от каких-либо мещанских бытовых условностей, человек, воюющий за себя, служащий себе, он оказывается изгоем этого нового общества. Собственно, об этом роман Ильфа и Петрова, о том, как вот такой сильный, неунывающий человек оказывается изгоем, поскольку он индивидуалист, стремится к тем целям, которые ставит перед собой он сам, а не к тем целям, которые ставит общество. Он не служит обществу, не служит государству, государственному сверхпроекту. Он вольный разбойник, а не дворянин на службе государя. В отличие от Андрея Бабичева, героя «Зависти» Юрия Олеши, напоминаем еще раз, что Юрий Олеша и Илья Файзенберг, Ильф, и Евгений Катай, Евгений Петров – это люди абсолютно одного круга. Это молодая одесская литература, переселившаяся в полном составе в 20-е годы в Москву. Это же внутренняя коллизия в стихотворении Багрицкого «Контрабандист», где идет соприкосновение контрабандистов Янаки, Ставраки и Папа Сатырос и противостоящих им пограничников. И автор, лирический герой, он не знает, кто ему больше нравится. Он не делает еще окончательного выбора. Есть, между прочим, очень интересные воспоминания, рифмованные воспоминания, стихи-воспоминания Семена Липкина, который был свидетелем совершенно удивительной сцены. Багрицкий вместе со своим учеником Липкиным приходит в гости к своей одесской приятельнице, которая вышла замуж за партийного работника. Партийный работник приходит домой, он неприятен, очень маленького роста, и Багрицкий читает вот эти стихи «Контрабандисты», и вот этот муж его приятницы, этот партийный работник, говорит, что все хорошо, стихи-то хорошие, но вам надо было определиться все-таки, на чьей вы стороне, на стороне контрабандистов или пограничников. А что, конечно, потрясающе, что зовут этого партийного работника Николай Иванович Ежов. Это абсолютно сюрреалистическая историческая сцена. Ну и, собственно, сам прототип Бенни Крика, Мишка Япончик, он как погиб? Он во время гражданской войны стал красным командиром, собрал одесских бандитов, они поехали на фронт, одержали одну победу над петлюровцами, в следующем бою были разбиты, решили, что воевать им хватит, дезертировали с фронта и были расстреляны. Судьба другого Робин Гуда, Григория Котовского, в годы гражданской войны была более удачной, хотя жизнь его тоже завершилась трагически. И вот, собственно, эта драма о этих людях, злых и веселых, убивавших слонов и людей, которых воспевал Гумилев, о их существовании в новом мире, о возможности их самоосуществления в новом мире. Это тоже очень интересный аспект литературы 20-х годов. Без вот этой ницшеанской подкладки эпохи и литературы мы тоже многого не поймем. В следующей лекции о том, что находили Гумилев, Олейников, Хармс, Заболоцкий в языке улицы и чему учились у поэтов-графоманов.